Долина Гореме. Пещеры Каппадокии. Бывает, что крупные центры цивилизации, города, замечательные памятники оказываются в стороне от больших дорог. Жители уходят оттуда. Дороги зарастают. Если же люди возвращаются сюда через много лет, то они часто не имеют никакого представления о том, кто же построил этот храм или вырубил в скале эту пещеру, и приписывают ее джиннам, духам, царю Соломону или даже пришельцам из космоса. Так случилось с Петрой, Баальбеком, так случилось и с долиной Гореме. И это совсем не значит, что долина заросла джунглями или была засыпана песками. В ней расположены турецкие деревни, и люди взбираются по узким лестницам в покинутые храмы, где хранят зерно и урюк. Но кто, когда и зачем сотворил это чудо света, одно из самых необыкновенных и, пожалуй, малоизвестных, местные жители не знали. Долину Гореме открыл всего 50 лет назад бельгиец и иезуит. И некоторое время ученые почитали за шутку или ошибку миссионера его странное сообщение. Почти в самом центре Турции, в провинции Анатолия, стоит одиноко 4-километровый потухший вулкан Эрджияс. Его снежная вершина четко выделяется на чистом синем небе Анатолии. У вулкана сходятся три турецкие провинции – Кайсери, Нившехри и Нигде. Когда-то в доисторические эпохи вулкан обильно извергался и на много метров затопил лавой широкую долину. Со временем дожди и ветры прорезали слой лавы, расчленили его на множество холмов, столбов, конусов и стен. Когда сюда пришли люди, а было это несколько тысяч лет назад, и заселили долину, они поняли, что удобнее сооружать дома в лавовых башнях, чем строить их на плоской земле внизу. Тем более почвы здесь плодородные, и каждый клочок земли, которая родит и зерно, и виноград, и другие фрукты, ценен. И получился город, вернее, целый фантастический мир, напоминающий сразу лунные горы, скопище гигантских термитников, прихотливое создание скульптора-авангардиста или гигантскую кровать факира, утыканную гвоздями. В нем есть дома-грибы, дома-пирамиды, дома-обелиски, дома-купола, дома-стены, дома-сахарные головы, дома-ракеты. Они группами и в одиночку поднимаются из долины, и никто не знает точно, сколько же здесь пещер. Их тысячи. История заселения долины Гореме, или, как ее называли в древности, Корамы, насчитывает несколько тысячелетий. Уже во времена римлян город Кайсери, Кесария, разместившийся на краю долины, был оживленным торговым центром, через который проходили караваны от Черного моря в Сирию, из Армении к Бейруту. Здесь сталкивались люди многих национальностей, и зарождавшаяся христианская религия нашла в их среде много приверженцев. В III веке образовалась большая, в основном греческая христианская община. Слухи о ней разносились караванами по всему миру. Отшельники и монахи стекались сюда со всей Восточной Римской империи. Фанатики и анахореты раннего христианства сочли пещеры Карама идеальными для отшельнической жизни. Сами пещеры сухи и удобны. В них прохладно, в самую жару и тепло зимой. А внизу в долине есть вода, фрукты, и местное население не чинит никаких препятствий бородатым оборванным аскетам, которые чаще всего незлобивы и проводят дни в молитвах своему Богу. А свободных пирамид и башен много, хватит и на 10 тысяч отшельников. IV веку здесь образовались первые монастыри. И, потеснив немногочисленных каппадокийцев, они заняли значительную часть обширной долины. Монастыри множились и процветали в течение 200 лет, пока в VI веке в эти края не вторглись персы, которые разогнали многие христианские общины. Потом здесь появились арабы, и город Кесария уже не мог дать приюта христианам. Но гонения на христиан почти не задевали пещерных монастырей. Ни персы, ни арабы не пытались установить прочную власть в лабиринте холмов и башен, где даже днем нетрудно заблудиться, особенно если учесть, что долина занимает площадь почти 200 квадратных километров. Из Кесарии и других городов Анатолии сюда сбегались гонимые и расселялись по пещерам. Предполагают, что в конце первого тысячелетия в Гориме обитало до 30 тысяч христиан. Башни и конусы давали теперь приют не одному аскету, а нескольким семьям. Вырубались все новые и новые этажи. Пещеры соединялись лестницами, переходами, туннелями, мостиками. В тяжелые времена на первом этаже башни никто не селился, и лестницы в момент опасности убирались. Зато выше заселялось по 5, 10, 15 этажей. И сохранился даже один 20-этажный дом, источенный внутри комнатами, залами и ходами, как муравейник. Бывшие кельи отшельников расширялись и превращались в обширные церкви, украшенные колоннами и фресками. Беглецы раскололись на несколько сект, и каждая старалась перещеголять соперников в богатстве церкви и монастырей. А снаружи непосвященный глаз не разглядел бы ничего. Кое-где на стенах конусов и пирамид чернеют четырехугольники окошек и узких дверей. И никогда не догадаешься, что там, в глубине и полутьме, спрятаны комнаты, залы, церкви, склады. Это был обманчивый мир внешней бедности, маленьких окошек, мир, куда мало кто из посторонних лиц был допущен, и мало кто мог оценить его действенную силу в действительности и размах. Да и поля, вернее, площадки земли, разбросанные среди скал, казались маленькими и, во всяком случае, не такими плодородными и богатыми, как это было в действительности. Самое большое в Азии поселение ранних христиан полностью себя обеспечивало. А монастыри богатели, несмотря на то, что власть в стране принадлежала неверным. Войны мусульман и походы крестоносцев, закат и крушение Византии — все проходило стороной. И, как прежде, изощрялись в теологических спорах ученые-богословы. Отрабатывали на монастырских полях десятину крестьяне. Вино, выдержанное в каменных подвалах, бочками увозилось в города, где оно высоко ценилось. Но новых пришельцев-единоверцев не было, а старые постепенно разъезжались, иногда меняли веру, покидали обжитые пещеры. В городках по окраинам долины селились турки. Они использовали опустевшие пещеры под склады. Еще несколько столетий действовали две или три церкви, но в 1923 году, во времена обмена населением по Лазанскому договору, греки-христиане покинули Гориме. В некоторых пещерах поселились турецкие крестьяне, но большинство осталось пустовать, и в них развелось немыслимое количество голубей. Крестьяне собирают в пещерах птичий помет и удобряют поля. Еще работали церкви, и последние монахи возились по утрам в монастырских виноградниках, но в Европе, отрезанной от турецких внутренних провинций многовековой враждой религий, забыли о долине Гориме. И когда бельгийский миссионер неожиданно натолкнулся в сердце Турции на доживающую последние дни христианскую общину, он был поражен до глубины души. И не столько церквами, вырубленными в лаве, сколько самим фактом такого длительного существования христианской общины в центре мусульманского мира. Причем общины, которая не могла похвастаться большим числом мучеников и святых, более тысячи лет долиной почти никто не интересовался. И ни один жестокий магометанский царь не устраивал резни среди последователей Христа. До сих пор исследователи, надо признать, что их было немного, не могут сказать с уверенностью, что они изучили хотя бы большую часть убежищ. Гориме остается пока пещерой Аладдина, сокровища которой разбросаны по разным комнатам. В башнях Гориме, невидимые за четырехугольниками дверей, спрятаны три сравнительно большие купольные церкви. Все они сплошь покрыты фресками. Это один из самых древних и хорошо сохранившихся образцов византийского искусства. Наиболее богатой и интересной считается церковь Тьмы. Ее фрески яркими и светлыми тонами, мягкими и даже нежными линиями напоминают фрески русских соборов. Церкви созданы вдали от бед и потрясений большого мира. Это чувствуется, когда смотришь на фреску, изображающую элегантного юношу с тросточкой в развивающемся плаще. Хотя юноша не на прогулке. Он Георгий Победоносец и именно в этот момент борется с драконом. Правда, довольно миролюбивым на вид. Спокойствие царит и в большой, чудесно написанной фреске, изображающей Пантократора в чаше купола. Пророки вытянуты в длину и изогнуты, потому что изогнуты тщательно вырезанные в лаве колонны и пилястры. Вторая церковь такого рода — яблочная. Монахи не задумывались подолгу, как называть свои храмы. Церковные власти Византии были далеки и не могли указать отшельникам на легкомыслие. Поэтому большую церковь, где было темно, назвали церковь Тьмы, а вторую, у входа, в которую росли яблони, назвали Яблочной. А если и были другие названия, официальные, для торжественных случаев, их никто не запомнил. В церквах не все фрески сохранились так, как должны бы сохраниться при ровной и сухой температуре пещер. Виной тому не язычники. Никто сознательно не осквернял церквей. Но начиная с XVII века, когда монастыри и церкви стояли в основном пустыми, сюда начали попадать гости. То заглянет крестьянин, то случайный путешественник. А туристов испокон веку объединяет стремление оставить о себе память потомкам. Турист аккуратно или неаккуратно расписывается на самом видном месте. Кто не видел этих надписей, не удивлялся их потрясающему обилию и однообразию. За 500 лет, как нередки были туристы, их побывало в Гориме немало. Тем более за последние годы, когда транспорт дал возможность добраться сюда из Анкары за несколько часов, а печать разнесла по всему миру известие о том, что пещеры Гориме стоят того, чтобы на них посмотреть. Теперь большинство фресок до высоты человеческого роста уничтожены, слипшимися в белые пятна царапинами автографов. Сегодня долина населена турецкими крестьянами. Не так густо, как тысячу лет назад, и потому многие пещеры пустуют. Крестьяне, так же, как и христианские отшельники до них, выращивают один из лучших в мире сортов винограда – маслины, абрикосы. Двери и окна некоторых из пещер, особенно полюбившихся миллионному голубиному населению долины, заложены камнями, чтобы голуби жили спокойно и в пещерах накапливался ценный помет. Без черных прямоугольников в стенах эти башни кажутся монолитными, как стволы термитников, изъеденные внутри ходами. Новых пещер никто не вырубает, но семьи побогаче расширяют окна и двери, и строят своим пещерам фасады, как настоящим домам, даже с балконами. Задние комнаты пещер используются под кладовые. Туда никогда не проникает свет. Крестьяне победнее только вставляют раму и навешивают дверь на скалу. Да раз в год побелят комнату, чтобы она казалась светлее и больше. Но дым из очага чернит ее снова. Как и прежде, жители пещер поднимаются на верхние этажи по вырубленным внутри скалы лестницам. И в многоэтажных пещерах-небоскребах вытесанные в стенках ступеньки уходят на десятки метров вверх по темным шахтам. На ровных площадках долины не всем же по душе жизнь в пещере. Выросло за последние годы несколько городков. Башни пещерных небоскребов стоят посреди них, придавая им неестественный, сказочный вид. И пробивающийся сюда по узкой вьющейся дороге автобус из Кайсыри гудком вспугивает тучи серых и сизых голубей. Он тормозит у открытого кафе со стульями на каменной террасе, и тень двадцатиэтажного небоскреба, смешиваясь с тенью редких смоковниц, прикрывает его от вечернего солнца.